верхняя часть туловища в нижнюю, нижняя в пол. Какая уж тут красота! К тому же она сама себя видела, очевидно, такую, какой была лет 40 назад. Очень юной, очень нежной, очень хрупкой. Все ее движения, выражение лица, улыбка были бы уместны у молоденькой девушки, но совершенно комичны у грузной старой колоды. Медленными маленькими шажками колода входит в зал. Платье на ней синее, как у всех синявок, но не шерстяное, а из красивого переливчатого шелка. Там, где бы полагалось быть шее, наброшена баа, горжетка, из красивых серых страусовых перьев. По знаку дрыгалки все девочки макают, делают реверанс не стройно и не в лад. Остановившись перед корой девочек, колода говорит довольно ласково. «Здравствуйте, дети!» И улыбается нам так, как улыбалась, вероятно, 40 лет назад, склонив головку на плечо и сделав губки бантиком. «Я ваша начальница, Александра Яковлевна Колодкина». Дрыгалка и ворона подставляют колоде кресло. Она садится и спрашивает. «Дети, какой у вас сейчас урок? Ну вот вы скажите». Обращается она к одной из девочек. «Танцы», — говорит девочка. Колода делает непонимающее лицо и с нарочитым недоумением ворочает головой, как буйвол, словно ищет кого-то. «Кто это говорит? Не понимаю». «Выйти из рядов! Выйти из рядов!» — каркает ворона, тыча пальцем в ту девочку, которой начальница задала вопрос. Девочка выходит из рядов. Мне даже страшно смотреть на нее. Шутка сказать, одна среди зала и перед самой начальницей. «Я спрашиваю вас», — повторяет колода, — «какой у вас сейчас урок?» «Танцы», — шелестит девочка. Колода грациозно разводит руками, похожими на бревна средней толщины. «Ничего не понимаю, с кем она говорит?» «Реверанс!» — подсказывает девочке дрыгалка. «Сделайте реверанс и отвечайте!» Девочка макает и снова говорит еле слышно. «Танцы!» Колода безнадежно уронила обе руки на колени. Дрыгалка с мученическим выражением смотрит в потолок. «Полным ответом! Сколько раз я вам сегодня повторяла? Отвечать полным ответом!» Девочка, наконец, понимает, чего от нее хотят. Она отвечает полным ответом. «Александра Яковлевна, у нас сейчас урок. Танцы!» Маленькая пауза. И вдруг взрыв возмущения колоды. «Ничего подобного! Ничего подобного!» Грохочет она, как гром. «У вас урок танцевания! Здесь не бывает танцев, да? Танцы — это на балу, это развлечение, да? А у нас танцевание — это урок, наука! Мы будем учить вас танцеванию, чтобы вы стали легкими, изящными. Девушка должна быть грациозна, как фея! Как фея!» Повторяет она, закрыв глаза, подняв кверху нос и упоенно поводя головой. Дрыгалка и ворона тоже делают восторженные лица. «Вот сейчас, — продолжает колода, — когда я вошла в зал, вы все сделали реверанс. Ужасно! Не стройно, не уклюже, да, как гипопотамы!» «Вот именно, гипопотамы!» — каркает ворона. «Ольга Дмитриевна!» — обращается колода к учительнице. «Займитесь, пожалуйста, в первую очередь реверсами!» Ольга Дмитриевна приподнимает край своего синего платья для того, чтобы мы видели, как именно делается настоящий реверанс. Мы видим ее грациозные, стройные ноги,